Вскоре Славик назначил ее на должность гемор-менеджера. Маша мало тогда понимала, что это такое. Она очень смеялась над названием должности, но оклад в $500 ей очень понравился. Федя, прежде чем Стартов назначил его на эту ответственную должность, работал со многими клиентами, а у Машки не было этого психологического барьера и страха перед клиентами за невыполненные обязательства. Для нее они были новыми незнакомыми людьми, а значит, она могла им смело сказать то, что хотел Славик. Ей было все равно, но проработав каких-то пару недель, Маша тоже отказалась от этой должности, к нашему всеобщему сожалению. Мы все возлагали на нее большие надежды. Она брала на себя наших клиентов, и для нас это была передышка и некоторое время спокойной работы, ни от кого не прячась. Бигуди, хоть и не отличалась умом и сообразительностью, все же поняла, что это собачья работа. Кроме того, она от клиентов наслушалась столько угроз в свой адрес, что просто испугалась. Клиентам было все равно, кто перед ним сидит, тот же менеджер, который заключал с ними договор, или другой. Они очень щедро сыпали оскорблениями и угрозами. Они угрожали даже Арише на ресепшене, чего уж там говорить о менеджере, который работал с ними непосредственно за столом. Эти обстоятельства отражались, естественно, на оборотах компании. Резко упало количество заключенных договоров, а значит и денег стало намного меньше. От этого зверствовал Стартов. Он и так выражения не выбирал, а когда обороты падали, то превращался просто в зверя. Порой казалось, что в порыве приступов бешенства и ярости он мог даже ударить. За стенкой клиенты орут из-за своих денег, по эту сторону Славик готов убить любого. А работать-то надо, кушать-то хочется при любых обстоятельствах, а денег в кармане не прибавлялось. Моральное состояние сотрудников после недели такого концлагеря оставляло желать лучшего. Все старались пораньше попасть на работу, чтобы не столкнуться в 10 часов утра со своими клиентами, которые приходили к открытию компании. Стартов хоть и прессинговал нас как мог, но сам-то понимал, что что-то надо делать. Дело со справками затянулось, видимо, это не от него зависело. В такой ситуации я решил попросту на недельку заболеть. Взял больничный, то есть купил, благо Москва такой город, что в нем можно купить все, даже то, чего вообще нет, таймшер, например. Я хотел посидеть дома, отдохнуть, успокоить нервы, а может и подумать о другой работе. Неделю я провалял дурака дома, лежа на диване, глядя в телевизор. Чтобы узнать, как обстановка на работе, позвонил Лёше. Он сказал, что немного все образовалось. Славик придумал какую-то фишку с выкупом, и геморроя теперь нет. Когда я вышел на работу и увидел эту так называемую фишку, у меня был просто шок. Оказалось, что все наши менеджеры разбились по парам. Кто-то один из пары был покупателем, причем якобы иностранцем, а другой просто менеджером. Менеджер выходил к клиентам и сообщал, что приехали иностранные покупатели, и они прямо здесь в офисе могут купить сертификат. Затем появлялся этот покупатель, и наш менеджер сообщал клиенту, что для покупки нужно получить справку, которая подтвердит, что с сертификатом все в порядке. Справку должна выдавать ассоциация туристических компаний. Если клиент был новый, то плюс к этому он должен был приобрести нашу пластиковую карточку за $300. О маразме этой идеи можно было судить хотя бы по одному случаю, который запомнился всем надолго. Заходит Федя в комнату, где сидят все менеджеры, и говорит: «Маша, ты же у нас английский знаешь?» А Бигуди всем рассказывала, что в Ставропольском крае она работала учительницей английского языка. «Да, конечно, а что?» «Ну тогда пойдем работать, там у меня клиентка такая хорошая, английский знает, просит пообщаться с покупателем. Я сказал, что они только по-английски говорят, вот она мне и сообщила, что тоже свободно владеет английским языком. Раз ты у нас тоже англичанка, пойдем пообщаемся». «Пойдем», — сказала она. «Маш, я же английского не понимаю, тут надо умно поступить. Я буду молчать и головой кивать, якобы я все понимаю. А ты ко мне особо по-английски не обращайся, а то я не буду знать, что делать». Так Федя себя немножко оградил, чтобы не опростоволоситься. Все сотрудники высыпали в коридор, благо стена коридора, которая граничила с залом, была стеклянной, чтобы понаблюдать за этим событием. Это был прецедент, и такого у нас еще не было. Это походило на анекдот из жизни, спектакль. Мы с Алексеем сели за один из столов неподалеку. Федя важно подошел к клиентке. Это была уже немолодая женщина, которая, тем не менее, выглядела очень ухоженной. Сразу было видно, что это глубоко культурный и интеллигентный человек. Сидела она спокойно, не дергалась и как бы созерцала все это действо. «Познакомьтесь», — сказал Федя. «Это представитель покупателя, ее зовут Жанет». Хохотом, который еле сдерживали, мы с Алексеем чуть не сорвали эту сцену. «Hello», — сказала мнимая англичанка, пытаясь изобразить голливудскую улыбку, что было еще смешнее, чем то, что она Жанет. «Hello», — ответила женщина. Бигуди начала сыпать своим ужасным английским. Хоть я и получал всегда трояк в школе по английскому, но даже я всегда возмущался ее произношением. То, что она выдавала за английский, английский язык напоминало весьма отдаленно. Федя же сделал такое лицо, как будто решается судьба контракта на несколько миллионов. Он так кивал головой, что она у него, наверное, закружилась. Слово «yes» — это все, что мог произнести он за полчаса этого спектакля. Клиентка же просто молчала и слушала с большим вниманием. Иногда говорила слово или два по-английски, что-то спрашивала по ходу дела. Потом произошло самое неожиданное, что повергло всех сотрудников в настоящую истерику от смеха. Женщина на чистом русском языке произнесла: «Девочка моя, не мучайтесь и говорите по-русски, вам английский еще учить и учить. Кого вы пытаетесь обмануть? Я завкафедрой английского языка МГУ». Лицо Маши побагровело, и она не знала, что делать дальше, как себя вести. Мы же валялись от смеха, смеялись себе в рукав, чтобы не привлекать внимания. Еще смешнее было, как Маша пыталась изобразить, что она не поняла, что сказала клиентка, и обратилась к Феде, а Федя-то перевести не мог, что она ему говорит. Одним словом, мы потерпели фиаско, как говорится, провалились с треском. Этот эпизод из нашей рабочей жизни запомнился нам надолго. После этого случая Маша больше никогда не вспоминала о том, что умеет говорить по-английски. Естественно, сделка сорвалась, эту клиентку мы больше никогда не видели. Вскоре идея с представителями от покупателя была полностью забыта, потому что сделала только что больше геморроя, чем было раньше. Клиенты, которые ждали выплат, поверив покупателей-иностранцев, бежали как угорелые за справками, а потом через 3 дня выяснилось, что покупатель уже уехал. Это было ужасно. И в этот самый пиковый момент в нашей компании появился еще один персонаж. Это был мужчина средних лет, который был в 2 раза шире Феди, но и в 2 раза ниже. Этакий классический мужик, у которого был большой живот, 150 килограммов веса, вечно потеющий, с бычьими, опупевшими от пьянства и кутежа глазами и болтающимися где-то внизу штанами. Звали его Женя Беликов. Кто его пригласил к нам на работу, никто не знал. Он рассказывал нам, какой он опытный менеджер, а на самом деле совсем не умел работать с людьми. Ему это было не дано. А пафоса хоть отбавляй. Он нам сразу не понравился, и за несколько лет работы мнение о нем ни у кого так и не изменилось. Кроме того, он оказался ужасно корыстным человеком. Славился тем, что часто подставлял своих коллег, а главным для него были деньги и как-то выделиться в глазах Стартова. Славик нашел ему применение. Шеф придумал такую фишку – вручать клиентам уведомления об успешном завершении сделки, а потом отправлять людей на основании этой бумаги за справками в ассоциацию. Эту миссию и должен был выполнять Беликов. От каждой справки, оплаченной клиентами в ассоциации, он получал определенный процент, что всех ужасно возмущало. Получалось так, что кто не работает, тот ест. За справки платили все поголовно, иначе просто сделка не могла состояться, а это гарантированная зарплата. На выдачу справок в ассоциацию отправили Хохлика и Федю. Они должны были там сидеть и выписывать эти справки, предварительно взяв за это не менее 300 баксов с каждого клиента. Так они там и проработали все эти несколько лет, которые мы провели в этом бизнесе. Видели мы их только изредка на масштабных мероприятиях, проводимых системой, на Новый год или на празднование юбилея нашей ассоциации. С началом справочной программы с геморроем стало полегче. Хохлик и Федя немного придерживали клиентов, затягивая сроки выдачи справок. А в уведомлении, которое вручал Беликов, говорилось о сроке в 3 дня для предоставления всех необходимых документов. Кроме того, по указанию Славика, особо глупым клиентам стали выдавать плохие справки, то есть говорящие о невозможности продажи сертификата клиента по каким-либо причинам. Это означало лишь то, что необходимо заключить договор снова, а значит и снова платить деньги, иначе претензии клиента признавались неправомерными. Впервые за время работы в этой компании мне было страшно. Дело в том, что простой работник обычно не задумывается о глобальной политике той компании, где он работает. Все мы люди, у многих семья, дети. Человек работает менеджером, выполняет свои несложные обязанности, как его научили. Получает за это свою зарплату, которая его устраивает или не очень. Но глобально о компании он не думает, так как не он хозяин этой компании. Я был немножко другим менеджером. Мне всегда было не все равно, в какой фирме я работаю. Ничто человеческое мне, конечно, было не чуждо, но я привык с детства думать обо всем и всегда. Привык осмысливать все и задавать вопросы прежде всего себе и искать на них ответы. Эти мысли иногда играют злую шутку. От ума может быть и горе. Это мы узнаем еще в школе, изучая Грибоедова. Я понял, что Стартов своей выдумкой просто-напросто смеялся над клиентами. Ему было несказанно весело от того, что клиенты сходят с ума, теряя крупные суммы, когда получают плохие справки. Славику всегда нравилось видеть страдания других. Но плохие справки выдавали не всем. Половине клиентов вручались вполне нормальные. Они, конечно, счастливые, бежали к нам и несли заветную бумагу в надежде получить деньги по своему контракту. Тут возникал вопрос, а что же делать с такими клиентами? Славик на него ответил просто. Отправлять в другие компании, которые были аккредитованы у нас. Их было три. ТБМ, Акваленд и Гринтур. Позже их стало гораздо больше. Власть стартово на эти компании не распространялась. У каждой был свой директор. Славик руководил только российской туристической компанией, но решение отправлять клиентов в аккредитованные компании он даже и не подумал согласовывать с директорами этих компаний. Когда Курзина спросила его: «Слава, а как клиентов отправлять в другие компании? Директора этих компаний об этом знают?» Он просто и лаконично ответил, как всегда: «А меня это не волнует». Делать, как говорится, было нечего. Нам сказали, мы и начали отправлять клиентов в другие компании. Сказка была следующей. Ваш сертификат продан, деньги за него от покупателя получены, но перечислены они на счет той компании, от которой у вас договор. Запишите, пожалуйста, адрес этой компании, идите и получайте свои деньги. Нетрудно представить удивление директора той компании, которая ни сном, ни духом. Полнейшая подстава. А ведь все директора этих компаний были коллегами Славика, подчинялись одному руководству, работали в одной системе. Приходит к ним клиент, которого они первый раз в жизни видят, как и он их, и говорит: «Отдайте мне мои деньги», а ему говорят: «Извините, какие деньги, мы вас не знаем». Клиент видит маленькую компанию в центре Москвы, которая по размеру раз в 100 меньше, чем РТК, и он думает, что эта мелкая конторка просто не хочет ему его деньги отдавать. Господи, что тут началось? Клиенты падали в обморок, вызывали участковых милиционеров, угрожали и так далее. Самый примечательный случай произошел в компании ТБМ. Он вызвал у всех сначала дикий смех, а потом и ужас от осознания безысходности положения этой женщины. Очередная клиентка пришла в компанию за деньгами. Естественно, на нее посмотрели круглыми глазами, но она не поверила, что деньги не в этой компании. Она уходила, но возвращалась вновь и вновь и требовала выплатить причитающуюся ей сумму, которая, кстати сказать, была достаточно крупной, чтобы там и ночевать остаться, чтобы добиться своего. В одно из таких посещений женщина решилась на отчаянный шаг. «Так вы мне не выплатите мои деньги?» «Нет, ваши деньги пока не получены полностью, они идут частями», — выкручивался менеджер Иванов Степан. «Сколько мне еще ждать? Я уже 2 месяца каждый день к вам хожу. Мне дома жрать нечего, потому что я все деньги заплатила за продажу этого сертификата. Я уже вся в долгах». Она заплакала. Но что мог сделать менеджер? Он же не мог ей выплатить свои деньги. Он и сам таких денег не видел никогда в жизни. «Ну успокойтесь, Любовь Васильевна, не стоит так убиваться. Не можем мы вам пока ничего выплатить. Ждите». Степан принес ей воды. Она немного успокоилась. Разговор дальше был лишен смысла. Менеджер ничего не мог ей сказать, кроме очередного «нет». «Скажите, Степан, я могу воспользоваться вашим туалетом, чтобы привести себя в порядок?» «Да, конечно, пойдемте, я вас провожу». Женщина проследовала мимо охранника прямо в уборную довольно спокойно и сдержанно. Походка была уверенной. С виду ничего не предвещало никаких неприятностей. Менеджер Иванов вернулся к себе в кабинет и стал ждать, когда можно будет ее выпроводить. Ему хотелось это сделать как можно быстрее, потому что она уже всех достала и всем надоела. Ее даже охранники из всех смен знали в лицо. Прошло 15 минут, но никто из туалетной комнаты не появлялся. Степан вышел в коридор и спросил у охранника: «Ушла?» «Нет, пока еще там». Он зашел в кабинет директора, где сидели кассир, директор и еще один менеджер. Это был весь персонал компании. Он решил подождать там. Во-первых, ближе к туалету, а во-вторых, не так скучно. Но и еще через 15 минут из туалета никто не вышел. «Нет, ну слушайте, что это такое? У меня там с минуты на минуту проплата придет, а этот гемор еще не ушел. Она же столкнется в коридоре с нормальным клиентом и всю сделку мне испортит», — стал возмущаться Степан. «А она что, там уже долго?» — спросила кассир Лена. «Да уж полчаса». Менеджер Саша вдруг запереживал. «Степа, может пойти постучать? Вдруг она там сознание потеряла или ей плохо стало?» «Ну как я пойду стучать женщине в уборную? Ты что?» Тут вмешался директор. «Так иди, мало ли что. Если она там окочурится, мы же проблем потом не оберемся. Вот Стартов, сволочь, устроил нам, чтобы жизнь медом не казалась. Кошмар какой-то. Деньги взяли они, а мы теперь захлебываемся. И причем абсолютно бесплатно». Степан подошел к туалету, понимая, что это пора прекращать. Он тихонько постучал в дверь туалета. «Любовь Васильевна, с вами все в порядке?» «Да, со мной все хорошо, но я не выйду». «Любовь Васильевна, как же это не выйдете?» «А вот так не выйду, я буду сидеть у вас в туалете до тех пор, пока вы мне не выплатите деньги». Такого поворота событий никто не ожидал. Она заперлась изнутри и выходить оттуда явно не собиралась. Степан начал дергать ручку двери, но делал это чисто автоматически, так как он понимал, что дверь ему не откроют. Тут оживился охранник. Видимо, до него дошло, что происходит что-то необычное. Вот интересно, почему-то в Москве во всех офисах именно такая охрана, до них обычно не сразу доходит. «Стёп, проблемы?» — крикнул он через весь коридор. «Да, вот клиентка не хочет выходить из туалета». Охранник подошел к двери туалета и голосом бдительного секьюрити прокричал. «Любовь Васильевна, не дурите, выходите, а то взломаем дверь!» «И не подумаю, ломайте, если хотите, я выйду только в обмен на деньги. Если до вечера их не будет, я буду здесь ночевать и буду сидеть до тех пор, пока мне не вернут мои деньги». «Любовь Васильевна, мы сейчас милицию вызовем», — сказал Степан. «Вот-вот вызывайте, я буду только рада. Я им то же самое скажу, что и вам, а вы им и объясните, почему я тут заперлась и сижу. Вызывайте, вызывайте». «Вот ненормальная идиотка конченая», — посетовал Степан, отходя вместе с охранником. «Вот что теперь делать? Еще же весь день рабочий впереди, клиенты же будут приходить, что им говорить, если они в туалет захотят?» «Степан, это ваши проблемы, мое дело охранять. Скажете взломать дверь, я взломаю. Остальное меня не касается», — сказал охранник. Степан вернулся в кабинет директора. «Представляете, она там заперлась и выходить не желает. Говорит, что выйдет, когда мы ей все деньги выплатим. Говорит, что вода там у нее есть, и если мы сегодня ей не выплатим деньги, то она и до завтра там просидит с удовольствием». Вид у него был растерянный, когда он это говорил. У компании не было недостатка в клиентах. Много их приходило в течение дня, и было много сделок. А эта ситуация значила только одно — полную парализацию работы компании, как минимум на текущий день. «Может, дверь взломаем?» — предложил Сергей, тоже менеджер компании. «Да, кто потом платить за дверь будет?» «Мы же снимаем офис», — вмешалась бухгалтер. «Кроме того, у нас даже инструментов нет соответствующих. А вызвать слесаря из ЖЭКа мы не можем. Сами понимаете, она орать будет, и о нашей компании завтра узнает весь район». Ситуация сложилась критическая. Через несколько минут в домофон один за другим стали звонить клиенты. Двум менеджерам пришлось принять их и поработать с удвоенной силой, чтобы поскорее отпустить. Рабочий день подходил к концу, а клиентка так и сидела безвылазно в туалете. Смех по поводу абсурдности ситуации прошел, потому что всем надо было домой. Не оставлять же ее в самом деле одну, запертую в офисе. А ночевать в офисе с клиенткой никого не прельщало. Надо было что-то решать. И тут Степана осенила гениальная идея. «Так, Лена», — обратился он к кассиру, — «давай нарежем много бумаги, на кусочки. Желательно, чтобы по размеру они были похожи на долларовые купюры». «И что ты с ней бумажками расплатишь?» — захохотала она. «Давай нарежем бумажек и сложим их в пакет. Только бумажек должно быть много. Я сделаю вид, будто нам привезли деньги из банка для нее. Вход в офис рядом с туалетом. Ей там все хорошо слышно. Я потом подойду к двери, якобы с пакетом денег, и скажу, чтобы она выходила, так как привезли ее выплату. Ты, Серега», — обратился он к своему коллеге, — «будешь сидеть за дверью, а я перед дверью. Когда она приоткроет дверь, ты дергай за ручку двери, а я уж как-нибудь ее за руки вытащу». «Ха-ха, не вопрос, дерну. А ты думаешь, она поверит?» «Я думаю, поверит. Вас же она не видела и не знает. Голосов ваших она не слышала. Ты тихонько выйдешь в подъезд, потом позвонишь в дверь минут через 15. Я открою дверь, а вы громко скажете, что привезли деньги. Я вас приглашу в кабинет к кассиру, а потом выйду к ней с пакетиком и постараюсь ее выманить. А Сергей будет наготове стоять за дверью, чтобы дернуть ручку». Так и сделали. Через несколько минут все было готово. Лишний пакет нашелся на кухне, разыграли сценку с приходом инкассатора из банка. Все шло по плану. Степа после ухода директора, исполнявшего свою роль с пакетом, стал стучаться в туалет к Любови Васильевне. «Я вам не верю», — заявила она из-за двери. «Ну как же, Любовь Васильевна, вы же сами слышали, вот ваши деньги у меня, выходите и закончим сделку». «Я вам не верю. Вы меня выманить хотите и выгнать, я вам не верю». «Ну и что нам теперь делать? Деньги вот у меня, а вы там сидите и сидите, и что ж дальше?» «А вы мне просуньте их через щелочку под дверью. Я все посчитаю, тогда выйду». «Любовь Васильевна, вы в своем уме? У вас выплата в размере 20 тысяч долларов. Я что, по одной купюре до утра вам буду их просовывать через щель?» Тут Степана сходу посетила еще одна идея. Он быстро достал свой кошелек и вынул 100-долларовую купюру. Он был готов даже расстаться со своими деньгами, лишь бы разрешить эту проблему. Он усиленно стал шуршать пакетом. «Вот, Любовь Васильевна, я достаю купюру из пакета с вашими деньгами». Пошуршав еще некоторое время, он наклонился и просунул купюру под дверь. И тут, конечно, жадность сделала свое грязное дело. Как только Любовь Васильевна увидела деньги, она стала открывать дверь. Сергей, стоявший за дверью, не растерялся и со всей силой, на какую только был способен, дернул за ручку двери. Клиентка отчаянно завопила. Степан, бросив пакет на пол, схватил ее за руки и начал вытаскивать в коридор. «Отпустите меня, сволочи, мошенники!» — истошно орала она. В коридоре завязалась потасовка. С женщиной, у которой от отчаяния обнаружилась неимоверная сила, Степан просто не мог справиться. «Сволочь! Гад!» — она норовила достать ногтями его лицо. На помощь поспешил стоявший за дверью Сергей. Тут же подоспел охранник. Общими усилиями они вытолкали ее в подъезд. И еще полчаса из-за двери слышались угрозы в адрес компании. Но дело было сделано, и ее уже никто не слушал. Когда мне рассказали об этом инциденте, у меня сжалось сердце. Моей маме тоже было 45, и я с ужасом представил ее на месте этой женщины. Это, наверное, последняя капля в море унижения, когда солидную женщину просто выталкивают силой из офиса в подъезд. Таковы были последствия того, что стартово ничего, кроме денег, не интересовало. После того, как человек заплатил деньги, он переставал быть для него человеком. Стартово также не интересовало, что будут делать люди, его же коллеги, попав по его вине в подобную ситуацию. Ему было наплевать на весь мир, кроме себя. Это и стало яблоком раздора между компаниями. Люди в этих компаниях работали уже не один год и гораздо дольше стартово. Вначале их шокировала такая наглость. Они пару недель оставались в прострации, так как не знали, как реагировать на то, что валом валят клиенты, которые совсем не их клиенты, и требуют деньги по договорам их компаний. В компании Green Tour тоже произошел случай, о котором писала пресса как об одном из самых курьезных случаев уходящего сезона. А курьез оказался очень простым и действительно смешным. Однажды утром в офис пришел клиент, который был уже в разряде геморроя, и ему, естественно, никак не выплачивали деньги. Как ни странно, он пришел очень радостный и сияющий. В одной руке он держал букет красивых цветов, а в другой — огромный торт в яркой коробке. Директором компании являлась некая Инна, современная девушка лет 25, видом девица легкого поведения. Была зима, и она ходила в дорогой норковой шубе до самых пят, как диктовала мода. Радостный клиент с цветами и тортом гордо сообщил охраннику, что он к директору. Охранник ответил, что директора еще нет, так как было утро, и для директора это было рановато. Но по роковому стечению обстоятельств госпожа директор вдруг появилась на пороге офиса в своей знаменитой шубе. Увидев проблемного клиента с цветами и тортом в руках, с улыбкой на лице она крайне удивилась. Клиент торжественно вручил ей цветы, не забыв добавить пару комплиментов по поводу ее обворожительности. Затем мужчина открыл коробку с тортом и со словами «А теперь отведайте этот вкуснейший торт» просто вдавил его ей в лицо. Пострадало не только лицо, но и шубка. Это было, конечно, очень смешно, но после этой экзекуции по офису стал распространяться отвратительный запах. Угощение было с секретом. По лицу и шубе директора компании стекали экскременты. Да, было смешно, если бы не было так печально. Сначала смеялись мы, потом долго смеялась пресса. В прессу попал этот случай, потому что директор Инна на улыбчивого господина подала в суд иск в несколько тысяч долларов за испорченную шубу и моральный ущерб. Смеешься, пока не узнаешь истинной причины, побудившей человека сделать такое. Клиент ходил в вышеуказанную компанию почти год. Платил в надежде получить обещанную сумму за продажу его сертификата. Он просто отчаялся, и совершенный поступок — жест бессилия. Ему хотелось сатисфакции за все издевательства, которые он перенес. И клиент получил маленькое моральное удовлетворение. Простому человеку очень сложно, да и невозможно противостоять этой империи. Весь этот бизнес обычно прикрывали все, начиная от участкового милиционера и заканчивая теми людьми, которые сидят на таких местах, о которых мне писать бы не хотелось. После этих инцидентов директора компании как будто опомнились. И, конечно, они подняли страшный шум по поводу того, что Славик самовольно отправляет к ним клиентов, о которых они ни сном, ни духом не знают. Как оказалось, у всех этих компаний существовал директорат, который проводил по средам самый главный шеф системы Ковальчук. Конечно же, на ближайшем директорате на Стартова наехали. Стартов вернулся тогда ужасно разъяренный. Нам, менеджерам, в очередной раз досталось за все грехи человечества. Я не знаю, где еще есть такие руководители, я таких больше нигде и никогда не видел. Он мог просто оштрафовать любого долларов эдак на 50 только за то, что проплата какого-нибудь клиента перенеслась на следующий день. А если у тебя хватало наглости и смелости что-то возразить, то сумма штрафа удваивалась, а то и утраивалась. Мы слышали, как он ходил по коридору и орал в мобильный телефон. Орал по поводу двух девушек, директоров компании «Акваленд» и «Green Tour», которые осмелились наехать на него на директорате. Сыпал в их адрес много лестных слов. Обещал переломать ноги им и директору ТБМ. А все дело было в одной фразе, которую сказала одна из директоров. «Это же Стартов. Круче только яйца, выше только звезды». Всем менеджерам, работавшим под его руководством, он приказал отправлять в эти компании весь возможный геморрой. Он хотел утопить их в геморрое. «Все, война!» — кричал Стартов. «Я их уничтожу, все компании будут моими. Я буду руководить всей системой, потому что эти придурки не хотят зарабатывать деньги, они просто тупорылые. А я хочу денег. Много, очень много денег. Я их всех в порошок сотру и поставлю бизнес, который будет приносить 250 тысяч долларов в неделю». Мы смотрели на него, как на сумасшедшего. Это действительно было бредом. Недельный оборот РТК составлял не более 10 тысяч долларов. Но для такого человека, как Стартов, которого за глаза называли злобным карликом из кинофильма «Гремлин», это оказалось возможным. Как ни странно, но почему-то я стал главным орудием Славика в этой войне. По его поручению, я в этих компаниях выявлял врагов и кражи. Может быть, выбор меня был случайным, а может, Славик понял мой характер. Я способен терпеть очень долго и что угодно, но когда терпение заканчивается, то по силе и ярости, которые просыпаются во мне, нет мне равных. Естественно, моя работа была покрыта завесой секретности, мои коллеги о ней никогда так и не узнали, а у меня сложился имидж доверенного лица и бойца с врагами Стартова. Вся эта ситуация мне не очень нравилась. Кроме того, я стал понимать понемногу, где я работаю. Я понял, что работаю просто на мафию, на людей, которые готовы идти по трупам, на Стартова и Ковальчука. Вначале я верил, что все сертификаты реально продаются, думал, что есть какие-то проблемы, шероховатости, но в том, что сертификат продается, у меня не было сомнений. До этого я работал на первичном рынке и видел, как люди каждый день покупали сертификаты. Для сомнений, что сертификаты не продаются на вторичном рынке, просто не было повода. Что мешало человеку выставить на продажу свой сертификат через некую компанию, которая продаст его тому, кто это покупает, к примеру, на той же первичке? Но пообщавшись с клиентами, я узнал поразительные вещи. Большинство клиентов заключили договор на продажу сертификата 2, а то и 3 года назад. Но до сих пор денег за продажу сертификатов они так и не увидели. Ничего, кроме страданий, унижений, разочарования и дополнительных расходов, так и не получили. Если я скажу, что этот сертификат меня насторожил, то это будет мягко сказано. Я был как воспитанный и честный человек в смятении. Что делать? Куда идти работать? В тот павильон, где я начинал, меня больше не возьмут, так как мы были объявлены предателями всем сотрудникам компании. Всем, кто там работал, запретили приближаться к нам на пушечный выстрел и тем более общаться с нами. Моя сестра в то время сидела дома без работы. Жизнь, к сожалению, жестокая штука. В Москве я больше никого не знал, идти было некуда. Может быть, это только так казалось тогда, но остаться на улице очень не хотелось. Стартов, почувствовав свою власть над всей системой компании, придумал новую, как это называлось, фишку. Заключалась она в том, что клиентам необходимо в экстренном порядке оценить свой сертификат, так как без этого продажа невозможна. Появилась эта фишка совершенно случайно, прямо на наших изумленных глазах. По всему нашему офису в больших количествах валялись книги Ковальчука, этот откровенный бред с Кремлем на обложке, который назывался «Гордо. Развитие таймшера в России». Как-то наш Лёшка сидел и пил свой чаёк. Решил от нечего делать почитать немного этой бредятины. Листал-листал и вдруг нашел высказывание. Каждый сертификат в России должен проходить обязательную экспертизу, так как среди таймшеров много подделок. Тут из своего кабинета вышел Стартов. Лёша и обратился к нему. «Славик, а что это за экспертиза? Кто ее проводит?» «Какая экспертиза?» «Экспертиза сертификатов. Вот смотри, Александр Степанович написал свои книги». Славик деловито и быстро все прочел. «Не знаю, нет никакой экспертизы, никто и никогда ее не проводил». «Ну так надо проводить. Что-то придумать, ведь действительно идея хорошая». «Ха-ха, вот Ковальчук, вот гений», — смеялся Стартов. «Да, надо ему озвучить эту идею, это же деньги». Не прошло и недели, как новая фишка была обработана и запущена. Появилась бумага с какими-то ссылками на нормативные акты и тому подобное. Почему-то Славик назвал это 6-м пунктом. Наверное, справки были 5-м пунктом. Под какими номерами было все остальное, неизвестно, зато звучало гордо. Какой ужас начался с введением новой фишки. Уже после того, как клиент заплатил за заключение договора, потом взял справку, неожиданно потребовавшуюся почти в конце сделки, менеджер вдруг объявил, что нужна экспертиза. Клиенты падали просто на месте. Дело в том, что цену экспертной оценки объявляли мы в РТК. Цена была 1000 долларов, причем равная для всех. Для многих это было шоком. Одна клиентка выбежала из зала, забыв на стуле свою снятую норковую шубу, а никакой экспертизы не было. За эту экспертную оценку брались деньги, только и всего. И органов, проводящих такие экспертизы, не существовало в природе. Это было обыкновенное мошенничество. Если бы я с самого начала знал, где я работаю, я бы ни на что не согласился. Даже при том, что я хотел заработать денег. После запуска этой фишки с шестым пунктом Лёшку, наверное, в награду Славик назначил руководителем РТК. То есть не совсем так. Славик оставался руководителем, а Лёшку назначил старшим менеджером РТК. Теперь все менеджеры с анкетами подходили к Алексею Алексеевичу, а он уже говорил, что делать и какая цена продажи сертификата. Курзина чуть не лопнула. Она же считала, что самая основная в РТК она. К ее большому огорчению Славик был другого мнения. С этих пор Лёшка стал ее злейшим врагом на все времена. Как оказалось, курзинские страдания по поводу главенства были абсолютно напрасными. Как человек деревенский и недалекий, она и понять-то не могла, что Стартов сделал так неспроста, а потому что готовил Алексея к руководству новой компании. Таким образом, Алексей просто учился руководить менеджерами, чтобы затем занять место старшего менеджера в другой компании.